Не одолели крепость царскую и боярскую, силы не хватило. Емельяна упрятали в железную клетку и повезли на казнь. Филарету удалось бежать в Приморье, где он впоследствии утвердил свою крепость веры. С Поморья общиною бежал в Сибирь. И вот встреча с беглым каторжником барином. Чем же не потрафил царь-батюшка барину? Чего не поделили? Холопов, аль добычи и власти, думал Филарет. Он подошел к пепелищу в белых холщовых штанах и в продегтяренных поморских мокроступах на босу ногу, опираясь на высокий посох с золотым набалдашником, огляделся. Золотой крест тускло поблескивал. Лопаря впервые увидел старцу-духовника такого вот торжественного, важного, как сама вечность. Минуты три старец к чему-то приглядывался, принюхивался, поводя головою. «Спугнул, должно, ведьму Ефимию», — подумал старец, видя, как барин испуганно сгорбился возле колеса телеги. «Ох, искусительница, как змея явится и как змея уползет, следа не сыщешь». Тяжко вздохнул, грех, грех. Поверх белой из тонкого холста длиннополой рубахи, опоясан широким кожаным поясом со множеством кармашков, где старец хранил часть золотой казны общин. Дорога дальняя, и золота у общины немало, а живут своими харчами. И на Волге урожай вырастили, и вот на Ишиме соберут урожай, а золото тратят в крайнем случае. Шурша крылами, на старца налетела летучая мышь и прицепилась к белой рубахе. «Изыди, тварь!» Постоял возле пепелища, прислушался к чему-то. «Не спишь, Александра?» «Не сплю, отец». «Ишь, бормочет Ишима, ветру нет». Подошел ближе, поглядел на Лопарева, вздохнул. «Пустынники порешили, Александра, прогнать тебя из общины, чтобы не порушилась крепость старой веры. Жалкую вот, куда пойдешь, в чепи или в землю?» Лопарев не знал, что ответить. «Так же было со мной, когда бежал я от висельников. Войско наше побили, в чепи заковали. А я ушел, Господи помилуй, и познал лютость людскую. О трех деревнях гнатым был, да не изловлен. Голодом маялся и холодом, покуда пустынник не спас меня. Стукнул посохом, вознегодовал. Спасен был. А тебя вот гоню на погибель. Ладно ли? В оковы гоню, к еретикам, собакам нечистым. О-хо-хо-хо!» Лопарев ничего не ответил, Ефимия научила не говорить лишнего, а больше слушать старца. «Молчишь, и то. Судишь, должно, старца Филарета. За что судить, отец? Поступайте по вашей вере. Пустынники наседают на меня, пустынники. Погоди уже, Александра. Хвалу Богу воздав, аз же и благодать будет. Где та благодать, спросишь? Погоди, уже скажу». Филарет опустился на лагун с водой, хрустнув хрящами. «Пустынники глаголят, вера твоя еретичная, а сам ты из барского сословия чуждой общине. Так или есть? Какое твое барство?» «Теперь я каторжанин. Ведомо, ведомо. Сам кинул чепи в Ишим реку. И ты закинь свое барство до дворянства на дно реки текучей, и Бог примет тебя, и благодать будет. Скажу про общину. Не ведаем мы оков, не знаем сатанинских печатей и списков, какие хотели завести на нас на Волге и в Перми городе. Мучили нас стражники, да урядники, да попы бесноватые, чтобы мы отрешились от старой веры. Тогда сказали мы, в срубах огнем себя пожгем, а веры щепотной не примем, и царю молитву не воздадим. Сказано бо, и паки пойте в печь идущие». Старец торжественно перекрестился.